На Пуришкевича Всеволожский смотрел довольно косо. Он не мог ему простить, что, несмотря на свои монархические убеждения, он осмелился в деле Распутина выступить против царя. Всеволожский отстаивал мнение, что во главе Белой армии должен находиться один из великих князей. Этим поднялся бы престиж монархии. Он предлагал великого князя Андрея Владимировича. Но генерал Деникин не согласился. Он велел Всеволожского арестовать и выслать. Только после поражения Деникина Всеволожскому удалось устроиться в армии Врангеля. Во время одного торжественного обеда в гостинице «Роц» Всеволожский рассказал мне, что Северная армия совершенно отделилась от остальных частей добровольческой армии. Она сильно заботится о военной дисциплине и не допускает еврейских погромов и грабежей. Между тем, как южная группа, в которой находился также Пуришкевич, только этим и занималась. Но вследствие этого северная группа сильно материально нуждается. Генерал Всеволожский предложил мне заботиться о сборе средств для северной армии. За это и впредь обещал заботиться о том, чтобы в районе его армии не было грабежей и погромов. Это предложение поступило как раз кстати, мы опасались погромов. Киев в эти дни был сборным пунктом всех реакционных элементов, которые собирались отомстить евреям за революцию. Для содержания Северной армии требовались очень большие средства, поэтому я предложил открыть в Киеве под защитой командующего Северной армией казино. Киевским градоначальником был назначен бывший помощник начальника Московской уголовной полиции Маршалк, который был нашим человеком. Поэтому у нас с полицией никогда не было никаких недоразумений. Ежедневно казино давало до 10 тысяч английских фунтов дохода. Офицеры-администраторы наблюдали за порядком и спокойствием в залах казино. Кроме того, я устроил сбор среди богатых беженцев, который дал 6 миллионов. Когда в Киеве был произведен набор войска, то евреев назначили в Северную армию, где они занимались службой по охране городов и еврейского населения против погромов. Однажды ко мне явился Беляев, тот самый, который устроил сожжение тела Распутина. Он сообщил мне по секрету, что он командир находящегося в Киеве отряда черкесов. Два офицера южной группы армии во главе с Пуришкевичем собираются организовать еврейский погром и будто бы просили его не мешать им в этом. Другие офицеры группы, в том числе Берман Тавалов и политический советник группы Туган Барановский, против погрома. Я переговорил с Туган Барановским, и он заявил мне: «У вас самих имеются вооруженные люди, вы можете выступить против Пуришкевича». Согласие графа Келлера и Всеволожского я послал 200 вооруженных людей в предместье Подол, которое преимущественно населено евреями и которому угрожала особенная опасность. Этот отряд состоял из евреев, и только командир его был христианин. В то время Пуришкевич распорядился уже расклеить погромные листки на улицах. Генерал Всеволожский приказал их сорвать. Я заботился о беспрерывном подвозе продовольствия, и нам удалось не допустить погрома. Погромная агитация была воспрещена, а Пуришкевичу предложено в течение 3 дней оставить город. Положение было очень сомнительным. Для защиты еврейского населения намеченная воинская часть оставалась без смены. Скоро Скоропадский пал, город заняли банды Петлюры, и я с моими сыновьями бежал в Одессу. Часть войск северной группы также была направлена через Николаев в Одессу. Когда выяснилось, что нет возможности удержать город против петлюровских банд, в штаб-квартиру северной группы явился граф Келлер и предложил пробиться на Кубань. Его штаб последовал за ним. Денежные суммы группы были уложены в чемоданы, которые офицеры отряда понесли на винтовках. Группа была уже готова к выступлению и ожидала только прибытия отряда полковника Чагина. Авангард петлюровцев уже вступал в город. Он двигался по Фундуклеевской к Крещатику. Сразу не узнали, кто они. Генералу Келлеру было донесено, что по городу движется банда с погромными намерениями.